Мужчина бросил взгляд на молодую женщину в джинсах и в синей ветровке, которую он помог прикурить. Женщина стояла неподвижно в уголке между двумя киосками, видно, кого-то ждала. На лице у нее было написано «безграничное терпение» и готовность стоять здесь столько, сколько понадобится, без малейшего недовольства или раздражения. Он усмехнулся. «Конечно, такая некрасивая, невзрачная мышка не посмеет взбунтоваться, будет смиренно ждать своего хахаля хоть до завтрашнего утра и не скажет ему ни слова упрека за опоздание. Судя по ее позе и выражению лица, она привыкла ждать. Ну что ж, пусть ждет». Мужчина повернулся всем корпусом и пошел к своим белым «Жигулям». Рано или поздно Игорь перестанет тратить свое свободное время на блондиночку-продавщицу. Тогда он снова начнет по вечерам навещать свою подругу, которая живет в очень удобном месте. Недалеко от ее дома находится заброшенный пустырь. Ерохин трясется над своей «Ауди» и никогда не оставляет ее на ночь без присмотра. Всюду находят платные стоянки. Платит сторожам бешеные бабки, чтоб позволили поставить машину до утра. Там, где живет подружка Ерохина, платная стоянка находится далековато. Чтобы сократить путь, надо идти через тот самый пустырь. А пустырь нехороший. Вот и нужно будет поймать момент, когда Игорь раненько поутру побежит к своей ненаглядной «Ауди» через нехороший пустырь. Утро — время самое подходящее с точки зрения безопасности. Люди сонные, соображают плохо. А кто успел проснуться и начать соображать, тот торопится, опаздывает. Это одинаково применимо и к свидетелям, и к милиции. Водитель белых «Жигулей» хотел убить Игоря Ерохина. Виктор Алексеевич Гордеев по прозвищу Колобок заканчивал утреннюю оперативку. «Если ко мне нет больше вопросов, все могут быть свободны, Анастасия, останься». Сотрудники торопливо потянулись из кабинета начальника, чтобы разбежаться по своим нетерпящим отлагательству делам. Настя осталась сидеть в дальнем углу. «Чего прячешься?» — пробурчал Колобок. «Садись ближе». «Зачем?» — улыбнулась она. «Бить будете?» «Горло у меня болит», — пожаловался Гордеев. «Громко разговаривать не могу. Оперативку еле-еле протянул, как будто наждаков в глотку напихали. Ангина у меня, что ли?» «Похоже», — согласилась Настя. «Полощите горло раствором йода с солью. Он хорошо дезинфицирует, особенно если там гнойнички. А эти, как их, ну, которые по телевизору рекламируют, может, их попробовать?» «Вы имеете в виду Колдрекс и Панадол?» «Вот-вот. Не знаю. Тут я вам не советчик. Я вообще-то боюсь новых лекарств, но это потому, что у меня аллергия». «Ладно, обойдусь народными средствами», — вздохнул Колобок. Похоже, он и вправду заболевал. Обширная лысина его была покрыта капельками пота, несмотря на прохладный октябрьский день. Нос покраснел, глаза слезились, голос сел и с каждым словом становился все более сиплым. — Что с аналитической справкой? — спросил он. — Когда будет готова? — Да она практически готова. Теперь мне нужен ваш совет. — Нет, два совета, — поправила сама себя Настя. — Валяй! — махнул рукой Виктор Алексеевич. «Когда я болею, у меня сопротивляемость падает, и с меня можно даже два совета бесплатно содрать. Пользуйся». «Я обнаружила несколько групп убийств, можно даже назвать их сериями, которые расследовались поодиночке, и вопрос об объединении дел даже не ставился. Я уверена процентов на 95, что это все-таки серии, каждая из которых объединена либо своим исполнителем, либо каким-то другим признаком. Я могу просто указать на это в справке, а могу дать развернутый анализ с объяснениями, но тогда начнут мелькать фамилии тех, кто это просмотрел, упустил, кто схалтурил. Есть третий вариант. Я в справке для штаба только упоминаю об этом, а отдельно делаю подробный анализ по этим сериям. Короче, как вы скажете, так и будет». Как скажу», — брюзгливо проворчал полковник Гордеев, обматывая горло серым форменным шарфом. «Никак я не скажу. Я болею. Твоя справка. Как напишешь, так хорошо. Ну, Виктор Алексеевич, — взмолилась Настя. — Может, не стоит ребят подставлять? — Давайте я напишу без фамилии. В конце концов, справка нужна не для того, чтобы делать орг-выводы, а для того, чтобы учитывать ошибки и типичные промахи, разве нет? — Ну, правильно, — кивнул Колобок, переходя на хриплый шепот. — Раз ты сама все знаешь, чего ж спрашиваешь? — На всякий случай, вы же начальник. — Плохо, Анастасия. Ты уж большая девочка. Кончай прятаться за мою спину. Учись сама принимать решения. Не сегодня, завтра уйду на пенсию. Что будешь делать без меня?